Герой Дальского, ротмистр, вел ссору с женой, не повышая голоса, приличными и светскими интонациями, но в последний момент терял над собой власть, и когда жена поворачивалась, чтобы уйти, внезапно хватал со стола зажженную лампу и бросал в нее. Этот контраст ошеломлял публику. Я тоже был потрясен. Несколько раз смотрел я этот спектакль, и лампа каждый раз пролетала в считанных сантиметрах от актрисы, никогда не задевая ее. Наверное, актриса волновалась. И однажды я услышал, как Дальский уговаривал: «Умоляю вас, не бойтесь. И главное, ради Бога, не оборачивайтесь. Тогда все будет в порядке. Не забывайте ни на секунду, что стоит вам оглянуться, и лампа угодит вам в голову». Я понял тогда, что значит профессиональная актерская честность. Ведь Дальский мог бросить лампу и после ухода жены, но тогда зрители не почувствовали бы с такой остротой характер героя, атмосферу его жизни, владение, казалось бы, необузданным, грандиозным темпераментом и тщательность мастерства, точное понимание, что именно нужно для выразительности сцены. Вот что поразило меня тогда в его игре. Мне было всего 17 лет, и соблазны жизни манили меня неудержимо, а тут еще мой веселый общительный характер. И влюбчивость. Я влюблялся, мучительно влюблялся в красивых девушек, да еще как на грех, и сам им тоже не был противен. Тем не менее, я не мог себе представить, что не приду раньше всех на репетицию или не досижу до конца всех сцен, всех актеров, не только в тех спектаклях, в которых я должен был играть, но решительно во всех. «Молодежь, я говорю это специально для вас. Почему я так делал? Я был любопытен. Мне все было интересно. Все доставляло необыкновенную радость. Но самое главное, уж очень мне хотелось скорее стать настоящим актером». Память у меня была молодая, цепкая. Я всегда знал наизусть все роли, хотя пьесы менялись чуть не каждый день. Я знал не только роли, но и все музыкальные партии, потому что мог, как прикованный, часами сидеть у рояля, слушая, как их разучивают актеры, и мысленно пропевая их про себя. Также я знал и все танцы всех оперет. Ведь танцевать я любил не меньше, чем петь. И еще в училище считался хорошим танцором. Все это доставляло мне великую радость и однажды сослужило хорошую службу. В тот вечер должна была идти оперетта «Леофалля», «Разведенная жена». Я играл незначительную роль сторожа суда. Когда все собрались перед спектаклем, режиссер Николай Васильевич Троицкий вызвал нас на сцену. Такое бывало только по случаю аврала. Мы с тревогой пришли на вызов. А он, бледный, растерянный, сказал: «Господа, что делать? Заболел Никольский». Это был актер, исполнявший главную роль кондуктора спальных вагонов «Скропа». «Спектакль должен начаться максимум через 20 минут. Не отменить, не заменить его уже невозможно. Умоляю, кто может сыграть «Скропа»?» Все смущенно молчали. А во мне вдруг словно что-то завертелось, забилось, и роль мгновенно пронеслась у меня в голове. Неожиданно для себя я выпалил: «Я могу». «Вы?» Удивленный недоверчиво повернулся ко мне Троицкий. «А почему бы и нет?» сказала Анна Андреевна Аренде. Святая женщина, она неколебимо верила в меня. «Вы разве знаете роль?» «Всю. Иарий, Иарий.